влупим врагу пиздюли! Красная армия всех сильней. Помнит Берлин, как от красной звезды он получил 45-м пизды. Грозно идут кирзачи и пилотки, плывут подо льдами подводные лодки. Похуй, что пушек и топлива мало, лопаты дадим мы врагу поебал. Ревут самолеты, танки дымят, комбат ее потянет комбо. От северных гор до южных морей догоним и влупим врагу пиздюлей. Ревут самолеты, танки дымят, комбат ее потянет комбо. От северных гор до южных морей красная армия всех сильней. Пидорасы, в небе летают летчики-асы. Хули Америка, хули то НАТО. Дружно получат пизды астройбата. Но если же враг доебется до нас, за дело возьмется русский спецназ. Прощайте тогда вертолеты и танки, останутся только говно и портянки. Ревут самолеты, танки дымят, комбат ее потянет комбо. От северных гор до южных морей догоним и влупим врагу пиздюлей. Ревут самолеты, танки дымят, комбат ее потянет комбо. От северных гор до южных морей красная армия всех сильней. Точку планеты за 30 секунд долетают ракеты. Мы Кузькину мать, блять, любому покажем. Слався, Россия, Родина.